«Что ты наделал, безумец?» Весь красный от волнения капитан Умбата коршуном налетел на Трагвара. Большой прием закончился на этот раз неожиданно быстро. Едва вынеся свой приговор, владычица молча простилась с собравшимися и в сопровождении гвардейцев скрылась вместе с Атором за золоченными дверьми. Придворные потянулись к выходу, при этом все шарахались от Трагвара, точно от зачумленного. Очевидно, по всеобщему мнению, он был уже покойником. Сам же крылатый пес растерянно стоял посреди зала, чувствуя странную опустошенность в душе. Мысли скакали, как зайцы в садке, и Трагвар никак не мог взять в толк, как же это так получилось, что завтра ему предстоит поединок с сильнейшим и непобедимым бойцом западного Хьорварда. И, скорее всего, ему, Трагвару, суждено быть убитым. Сильная рука капитана Умбата повлекла его к выходу. Трагвар не сопротивлялся. Ворча и бронясь, всю дорогу ругая Трагвара на все корки, Умбата чуть ли не волоком дотащил крылатого пса до своего дома. А тем временем на улицах зычные герольды объявили, что завтра, по милости ее, владычицы нашей, иметь будет место большой турнир. И сам великий Атор сразится в нем против некоего Трагвара из Дембинори. Какового Трагвара объявляет великий Атор, нанесшим ему смертельное оскорбление, смываемое одной лишь кровью. Поспеши, народ честной, завтра будет славный бой. Горлодеры проклятые, проворчал Умбата, запирая входную дверь на тяжелый железный засов. Эй, садись, не стой столбом! «Сейчас поедим, потом пойдем во двор, позвеним мечами». «Зачем все это, почтенный Умбата?» Попытался слабо воспротивиться Трагвар. «Неужели верите, что я...» «Если б я не верил, что ты можешь натянуть нос этому Атору, не возился бы с тобой», — по-воински прямо отрубил Умбата. «Но ты можешь, хоть у него этот ваш знаменитый единорог. Он уже 2 года всерьез ни с кем не сражался, так что не теряй головы, мастер Трагвар. А я уж помогу, как сумею». И Умбата действительно помог. Он из кожи вон лез, добиваясь, чтобы тело Трагвара показало бы на следующий день все, что способно, и даже больше. Специальные примочки и компрессы должны были сделать суставы более подвижными. Какие-то отвары, которыми Умбата в строгой последовательности почивал Трагвара на ночь, должны были, во-первых, дать ему как следует выспаться и не терзаться всякими глупыми и ненужными мыслями, а во-вторых, заставить его мышцы на утро двигаться быстрее. И, конечно же, капитан заставил Трагвара отработать с ним несколько хитрых приемов, которых не знал и сам главный наставник Дембинори. «Почтенный Умбата, но зачем же ты так возишься со мной?» Вечером, уже погружаясь в сон, спросил Трагвар своего опекуна. «Потому что ты славный парень, и такие не должны погибать зря. И еще потому, что я кое в чем согласен с тобой насчет этого Атора. Нет, никаких разговоров. Тебе нужно выспаться, а то завтра этот единорог тебе запросто на свой рог нанижет». И когда Трагвар спокойно безмятежно засопел, погрузившись в сон без сновидений, навеянный травами Умбата, старый капитан со свечой в руке склонился и долго стоял над спящим, пристально вглядываясь в каждую черточку его лица. Утром Трагвар пробудился на удивление свеж и бодр. О предстоящем поединке думалось спокойно, без страха и гнева. И это правильно. Чтобы победить, ему, крылатому псу, следовало оставить все гнилые и невыдержанные мысли. Вообще забыть, что перед ним оскорбитель. Представить, что на него будет наступать просто бездушная машина с мечами, удары которых надо отражать. Только так, при полном внутреннем спокойствии, Трагвар мог надеяться привести в действие скрытый запас своих сил. Врата холмов содержали подобные описания многочисленных приемов того, как смертный может использовать разлитую повсюду в мире силу. Чтобы либо прорваться сквозь туманный занавес к эльфийским владениям, либо, что проще, обрести новые силы для себя. В сопровождении мрачноватого, но спокойного капитана Умбата Трагвар добрался до турнирного поля. Били барабаны, пели рога. Народ тесной толпой обступил посыпанную мелким песком площадку. Сегодня был день, когда сводятся счеты. На ристалище выносили обиды. Бойцы сходились, чтобы силой своих рук решить затянувшийся спор. И после турнирного поединка любое оскорбление считалось смытым. Пились, впрочем, и ради чести, и чтобы выяснить, кто из многочисленных поклонников первым пропоет серенаду капризной красавицы. На турнире почти никогда не сражались насмерть, но иногда подобное все-таки случалось. Герольды провозгласили появление владычицы. К облакам взлетели приветственные возгласы собравшихся, от которых, как утверждали придворные хронисты, птицы оглушенными падали с неба. Распорядители выкрикнули первую пару. Однако Трагвар не видел ни красочного выхода владычицы, ни начала первых поединков. Он лежал на соломе в каком-то сарае, куда его привел капитан Умбата. Лежал, раскинув руки и очистив свои мысли от всего суетного. Ход турнира совершенно не интересовал его. Пусть кто хочет бьется за приз владычицы, пусть кто хочет тешит себя никчемной победой в шутовском поединке, когда на сражающихся надеты двойные доспехи, а в руках тупые мечи. Трагваром ожидала встреча с настоящим мечником, и сейчас следовало как можно скорее забыть об этом. Крылатому псу предстояло вызвать у себя такое, к несчастью, редкое состояние, когда ты словно растворяешься в потоках, протекающей сквозь тебя вселенской силы. Ты растворяешься в этих потоках, ты повелеваешь ими, и, раскрутив при их помощи тяжелый маховик своей внутренней силы, даешь ей истечь через твою кисть. И тогда кажется, что меч становится словно продолжением руки, или же она сама, удлинившись, чудесным образом обретает способность рубить и колоть. Кое-чему из этих хитростей его научил наставник. Но куда больше он почерпнул во вратах холмов. Не зря же корпел ночами над еле-еле видными, с трудом читаемыми строчками сложного, вычурного и заковыристого староимперского языка, мертвого вот уже больше 2000 лет. Трагвар еще ни разу не пускал в ход это свое страшное оружие, и его третий знак – был заслужен не им. Подло было использовать эти приемы против своих же товарищей по школе. И постепенно все тревоги и смуты отошли куда-то в глубину сознания, а на поверхность памяти поднялось совсем другое. Долгие блуждания подле береговых дюн и трепетное ожидание заветного дня весеннего равноденствия, когда смертный, чистый делами и помыслом, приведший себя в особое состояние духа, может увидеть распахивающиеся врата холмов и сверкающие кавалькады перворожденных эльфов, торжественно выезжающих на свой ежегодный праздник. Трагвар безмятежно улыбнулся, вспомнив пьянящее чувство очищения и просветления, охватившее его, когда сквозь серебристый туман, застилавший глаза после семидневного поста и особых дыхательных упражнений, на краткие минуты он вроде бы смутно увидел торжественную процессию. Облаченные в голубое высокие всадники неспешно проезжали мимо на прекрасных тонконогих конях. Проезжали и исчезали в дымке, покрывавшей морскую гладь. Один единственный раз, как ему показалось, он видел эльфов. И до сих пор это воспоминание служило ему великим утешителем в печали и надежным целителем в час сумеречного состояния души. «Трагвар из Дембинори вызывается великим Атором из Шейдара!» — донесся до него голос глашатая. Однако он не стал торопиться и вскакивать. Нельзя быстро выходить из состояния самоуглубления, особенно если удалось в полной мере овладеть бурным потоком силы и заставить его отдать часть бесполезно растрачиваемой энергии. Трагвар ощущал, как с каждой секундой незримая пружина внутри него свивалась все туже и туже. Глашатай вторично повторил свой зов. Если Трагвар не появится на ристалищном поле и после третьего провозглашения, то в глазах всех он предстанет нидингом. Нидингом, трусом, и никто во всем Халлане не унизится до разговоров с ним. Что ж, он готов. Пора на ристалищное поле. Он встал, пару раз согнул руки, подпрыгнул и направился к выходу. Оставив позади убогий сарай, Трагвар протиснулся в узкую щель между стенами каких-то складов и оказался подле выхода на турнирную площадку. Глубоко вздохнул, и прежде чем Героль в третий раз выкрикнул его имя, вступил на ровный песок арены. При виде его толпа зрителей тотчас умолкла, и это зловещее молчание собравшихся яснее ясного говорило Трагвару, что они считают его мертвым. Что ж, надо постараться развеять это заблуждение. Атор, конечно же, уже давно стоял в другом конце усыпанного мелким песком поля. Он даже не пошевелился, заметил Трагвара. В середине аресталища, точно вбитый кол, неподвижно застыл высокий и тощий распорядитель. Трагвару даже стало смешно при виде этой нескладной фигуры. Ну, ровно шест в огороде, только тряпок бы побольше навесить, и славное бы получилось пугало. Распорядитель подозвал к себе соперников. Каждый его жест был столь медленным, точно от этого зависело бог весть что. Очевидно себе, он казался воплощением самого настоящего аристократического достоинства. «Трагвар из Дамбинори, великий Атор из Шейдара, как вызывающий, требует боя до потери жизни одним из вас!» Трагвар молча наклонил голову в коротком, положенном по этикету поклоне. Ничего иного он и не ожидал. Тем временем Герольд продолжал. Взглянул на два недлинных и чуть изогнутых меча за спиной крылатого пса. «Великий Атор из Шейдара, Трагвар из Дамбинори, как вызванный, избрал оружием для поединка два средних наэра». Трагвар и Атор молча стояли друг перед другом, обмениваясь недвусмысленными взглядами. Наверное, хронисты могли бы сказать, что ярая ярость их полнила взоры. В тягостной тишине прошло несколько минут, пока служка не принес Атору на лиловой бархатной подушке оружие. Два таких же, как у Трагвара, коротких и кривых меча Ноэра со специальными утяжеленными эфесами. Атор взялся за мечи и, повернувшись боком к Трагвару, как требовал ритуал, на пробу несколько раз взмахнул клинками с шипением, рассекая воздух. «Пощады не жди», — коротко бросил он, не поворачивая головы. «Не трать слова, я все равно бы не принял ее», — гордо ответил Трагвар, хотя ясно ощущал, что далеко не все в нем согласно со столь ярко выраженным стремлением как можно быстрее покончить счеты с земным существованием. И, чувствуя это, он поспешил загнать подальше вглубь сознания подлый и обессиливающий вопрос. Зачем? До начала поединка, о чем должен был известить звонкий ристалищный колокол, еще оставалось несколько мгновений. И Трагвар, зажмурившись, повернулся лицом к теплому солнцу. Пока еще есть время, ему нужно успокоиться и погасить все лишние мысли. Герольд-распорядитель, словно смешной напыщенный журавль, прошагал на своих длиннющих ножищах через все поле и остановился подле свисавшей пеньковой веревки, привязанной к тяжелому языку колокола. И над полем грянуло. «Смерть!» – взревел Атор, прыгая вперед. Его клинки, словно две стремительные молнии, сшиблись с поднятыми для защиты мечами Трагвара. Заскрежетало и зашелестело железо, такое чистое, такое сияющее и такое пугающе кровожадное. Из всех страшных упырей, что знал род смертных, ни один не сравнился бы с ненасытной сталью. Сколько ни пои ее, она требует все больше и больше. Наверное, в каждом мече живет странный и мрачный дух, что не может спокойно смотреть на полное жизненных соков человеческое тело. Но сейчас время для пиршества еще не приспело. Клинки сталкивались и разлетались. И ни один не мог отыскать дорожки к плоти врага. Звон мечей мог бы показаться изощренной игрой на неведомом клавесине, если только не знать, что наступившая тишина значит смерть одного из творцов симфонии. Несмотря на свой третий знак, Трагвар не мог различить ни одного отдельного, оторванного от других, движения Атора. Казалось, тот держит в руках не мечи, а какие-то прозрачные, наполовину призрачные серебряные сферы. И только две такие же в руках Трагвара могли защитить его. Вокруг крылатого пса взвихрился ураган, испытанный, надежный и не раз выручавший его веерной защиты. Только куда более быстрый, чем обычно – благодаря заранее раскрученному маховику внутренней силы. Однако прошло всего несколько секунд боя, и Трагвару пришлось сделать первый шаг назад, спасаясь от прорывающихся сквозь его защиту клинков. Мечи Атора бешено вращались. Он давил, нависал, плющил серебристым сиянием Наэров даже не столько оборону Трагвара, сколько его самого. Его силу и волю к сопротивлению. Проклятый. Похоже, он, пусть даже и мимоходом, но тоже заглядывал во врата холмов. С каждой секундой Атор усиливал натиск. Хотя, казалось, он и так превзошел все возможности смертного. Трагвар был погребен под шелестящей лавиной начищенной стали. Несмотря на всю подготовку, по лицу градом струился пот. Все искусство крылатого пса уходило на защиту. На одну только защиту. Нельзя пропустить ни единого удара. Ведь бойцы сражаются без доспехов. Клинки в руках Атора казались живыми, разумными существами. Не было числа хитроумнейшим переходам, финтам, закруткам и прочим изыскам высокой игры мечей. И один выпад следовал за другим. Лучший мечник Халана шаг за шагом теснил Трагвара к ограде. И брат Арьяты чувствовал, как пугающе быстро убывают силы, с таким трудом поднятые им из глубин сознания. Весь в поту он отбивал, отражал, защищался и не мог найти в гибельном сверкании чужих клинков ни одной даже самой малой лазейки. Раз за разом приходилось отступать, уходить, уклоняться, меняя стойки и уровни и думать только о защите. Первый же выпад Трагвара стал бы для него и последним. И крылатый пес не слышал ни стройного хора изумленных голосов. Собравшиеся были потрясены. Не удивлены, не ошарашены, а именно потрясены. Мальчишка не исчез под неистовым напором великого единорога. Его не изрубили на мелкие кусочки в первые же мгновения поединка. Более того, парень был жив и до сих пор не получил ни одной царапины. Еще Трагвар не видел необычайно напряженного лица владычицы. Она первой почувствовала что-то неладное, и невесть откуда взявшейся злорадной ухмылки капитана Умбата, бросившего своему соседу. «Теперь продержится!» С лица капитана исчезла кислая мина полной безнадежности. И все-таки крылатый пес держался. Несмотря на все свое искусство, Атору так и не удалось сломить его первым и грубым натиском. И чувствуя это, белый единорог тотчас переменил тактику. Трагвар уже ощущал приближение гибельной стены, означавшей, что отступать уже некуда, когда в ходе боя внезапно произошла странная перемена. Выпады Атора стали не столь стремительными. Он как будто бы держался теперь небрежнее, порой даже открывался, словно приглашая своего соперника к атаке. Трагвар прекрасно понимал, что задумал его противник, однако это был единственный шанс крылатого пса. Вечно защищаясь, бой не выиграть. А один единственный неправильный отбив может стоить слишком дорого. Нужно атаковать. Пусть даже твой враг и готовит ловушку. Однако глаза Атора были по-прежнему полны гневной уверенностью. Его зрачки впивались в зрачки Трагвара. Руки того, кто имеет знак белого единорога, не нуждаются в зрении. И Трагвар начал атаковать. Сперва осторожно, больше проверяя себя, чем пытаясь всерьез достать противника. Однако раз от раза его выпады становились все опаснее. Первое Атор отразил шутя, но затем и ему пришлось прибегнуть к веерной защите. Самая надежная из всех известных мастерам игры мечей, она не допускала внезапных атак. И видя, как Атору, непобедимому мечнику, носителю знака вне разряда мастеров, пришлось уйти в глухую оборону, Трагвар возликовал. Он боролся, что было сил с этим чувством, но ничего не мог с собой поделать. И верно, именно это и не позволяло ему задать себе такой несложный вопрос. Неужто Атор и впрямь так слаб, чтобы прибегать к верной защите, отражая его, Трагвара, совсем не самый сильный и опасный натиск? Капитан Умбата нахмурился. Старый воин хорошо понимал, что замышляет Атор. Среди толпы зевак тем временем нарастал восхищенный гул. Здесь уже давно не видели столь прекрасного боя, такого изощренного искусства защиты и нападения, таких коварных ловушек и таких остроумных обманных движений. Казалось, двое на арене просто играют какими-то тонкими серебристыми нитями, заполнившими весь воздух между ними. И Трагвар наконец решился. Ему начало казаться, что Атор растерян, что заносчивый царедворец, наверное, был уверен в легкой победе. А когда противника не удалось одолеть в первые же секунды, он решил выждать. Пришла пора наказать его за это выжидание. Все, что осталось у него, Трагвар вложил в неистовый натиск, который, пожалуй, лишь немногим уступил бы тому, с которого начал поединок Атор. Гибкость и быстрота молодости соединилась с мужеством отчаяния. Трагвар, словно свернувшийся клубком еж, вдруг ощетинился острыми иглами выпадов. Перекатившись через плечо, он выбросил вперед оба меча, целясь в колени Атора. И когда боевые клинки белого единорога вынуждены были опуститься, со всей быстротой, на которую был способен, крылатый пес до хруста в суставах вывернул кисти, направив острия прямо в открывшийся мускулистый живот Атора. И на миг Трагвару почудилось, что это ему удалось. К сверкающему лезвию оставалось пройти какую-то долю дюйма. Именно этого и ждал от него Атор, многоопытный воин, по возрасту годившийся в отцы крылатому псу. На отвесно рухнувшем клинке Атора вспыхнул солнечный луч, и Трагвару показалось, что с небес на него устремился огненный меч самого Ямерта. Отбить этот удар было уже невозможно. Руки подвели Трагвара. Они еще продолжали бесполезную атаку, когда надо было защищаться. Трагвар не сразу почувствовал боль. Сперва что-то рвануло правый бок, и в первый момент он даже не испугался. На миг подумал, что пронесло. И лишь уйдя несколькими перекатами в сторону, отразив, лежа на спине, еще один за одним три страшнейших удара, он краем глаза заметил тянущийся за ним по песку кровавый след. И понял, что на сей раз Атор не промахнулся. Трагвару еще удалось встать, еще удалось продержаться несколько минут, пока Атор не начал новый натиск, ничуть не слабее первого. Однако сил, чтобы отразить атаку, у Трагвара уже не осталось. И когда на его левом предплечье забил темно-багровый родник, словно причудливый цветок распустился, он понял, что дело совсем плохо. И Атору теперь в сущности осталось только ждать, пока его противник не обессилеет от потери крови. Шатаясь, Трагвар кое-как отбил несколько выпадов. Он не видел побледневшего и схватившегося за голову капитана Умбата. Не слышал общего вздоха, разом вырвавшегося у всех собравшихся. Мир начал терять четкость очертаний, когда в его ушах внезапно раздался властный голос владычицы. И его рвущие душу звуки Трагвар запомнил навсегда. «Остановитесь, великий Атор! Я хочу для себя жизнь этого человека. Ты не можешь убить его сейчас. Остановись, я приказываю!» И собравшийся народ видел, как по знаку хозяйки Халана воины в полных доспехах бегом бросились разводить сражавшихся. Атор же, метнув яростный взгляд туда, где высился трон владычицы, со злобным проклятием на выдохе нанес Трагвару последний, потрясающий того до основания удар. И дав гневу на миг овладеть собой, царедворец на краткую секунду открылся. Хотя вражеские клинки и прибавили Трагвару ран, он впервые за весь бой увидел крошечную лазейку в доселе непробиваемой, безупречной защите. И всем своим существом, всей оставшейся жизнью и кровью, он устремился туда. Наверное, Атор уже почитал его почти мертвым, и потому как-то с запозданием поднял клинок для защиты, не успев отбросить дерзкого. Меч Трагвара глубоко пробороздил грудь Атора от правой ключицы до края ребер. Брызнула кровь, правая рука белого единорога повисла. Но тут подоспела стража, частокол копий и стена щитов отгородили быстро теряющего кровь и силы Трагвара от дико рычащего, точно горный медведь, Атора. Даже раненый, с одной повинующейся ему левой рукой, он пытался проложить себе дорогу к Трагвару, пусть даже и по телам ни в чем не повинных стражников. Однако владычица уже вскочила с места, через поле бежали еще добрых три десятка ее гвардейцев во главе с капитаном Умбата. И Атор, все еще скрежеща зубами от боли и гнева, вынужден был покориться. У Трагвара еще хватило сил самому гордо покинуть ристалищное поле, несмотря на хлеставшую из рассеченной руки кровь. Он уходил, твердо зная, что долго соседствовать с великим Атором на этой земле ему не суждено.